И наше действительно исполнение воли Бога, воли Иисуса Христа. Вот это общение. И Господь верностью Своей дает нам возможность сегодня не только быть, знаете, Господу верным, верным Иисусу Христу, верным Духу Святому, а нам вот так как-нибудь. Нет, дорогие мои, Бог сегодня желает, чтобы каждый приходящий к Нему был верен тому призванию, которого Он призван, тому званию, которое Он сегодня имеет. Я благодарен Богу, дорогие друзья, что верность Божия посредством Духа Святого сегодня передается нам с вами. Дух Святой сегодня учит нас, наставляет нас. Дух Святой желает, чтобы наша верность, друзья, она сохранилась до пришествия Иисуса Христа. Бог действительно дает нам возможность пребывать в общении с Ним. И это общение, оно никогда не оставляло людей разочарованными. Общение с Иисусом Христом приносило всегда великое удовлетворение народу, который приходил, чтобы послушать Иисуса, который приходил, чтобы научиться у Иисуса, который приходил, чтобы получать просимое. Но не все получали просимое, ибо не все просили по воле Божией. Мать сынов Завидеевых приходит к Иисусу и просит, чтобы сыновья находились в свое время, когда будет Царство Небесное, по правую и левую сторону. Правильно ли она просила? Иисус говорит, неправильно. Неправильно. Не знаете, чего просите. Дорогие мои, сегодня Бог дает нам откровение, познание тайны силы, славы Божией, чтобы мы знали, что просить у Господа. Чтобы мы понимали, что просимое нами сегодня у Бога по воле Его, оно действительно открывает небеса и дает нам возможность получать просимое. А этому надо учиться. А к этому нужно стремиться. Об этом нужно размышлять. И выше, я так, можно сказать, умышленно прочитал 9 стих, а перед этим прочитаю 8. Здесь так, ну я бы такую последовательность, 9-8. Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Бог дает нам сегодня общение с Иисусом Христом, дорогие друзья, для того, чтобы мы с вами утверждались и укоренялись в великой Божьей милости, в великой Божьей любви, в великой Божьей благости, которая сегодня нам открыта Духом Святым, который и утвердит вас до конца. До конца ли мы сегодня утверждены? Хотелось бы, друзья, сегодня быть утвержденным до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Божье учение, учение Иисуса Христа направлено на то, чтобы изменить человека, чтобы направить человека взгляд не на это мирское, что окружает нас, не на это плотское, что порой угнетает нас и порой приводит нас в определенное состояние, друзья, состояние недовольства или состояние довольства. И мы действительно, когда живем на этой земле, то мы, знаете, получаем определенную зарплату или прибыль, радуемся, теряем, печалимся. И вот взгляд Иисуса Христа, учение Иисуса было направлено на то, чтобы мы сегодня и тогда, как в те времена, обращали взгляд на горнего, о нем помышляли, о горнем помышляли, чтобы наши действительно переживания были связаны с небесами, с Царством Божиим. И вот об этом мы читаем, об этом мы сегодня, в этом мы утверждаемся. Этого желает душа наша, чтобы нас, знаете, чтобы мы были утвержденными до конца. И день Иисуса Христа, Он подведет определенную черту. Бог действительно будет смотреть не на лица, не на фамилии. Бог не будет смотреть действительно на определенные данные человека. Молодой или старый, Бог будет смотреть на сердце человека и на дела его. Отходит человек от земли, и что? Дела его идут вслед за ним. Вслед за ним. Дорогие мои, Христос сегодня исправляет нас. Христос сегодня помогает нам быть добрыми, быть хорошими, быть действительно умными в Господе, дорогие мои. Не в этих науках мирских, но умным в Господе Бог желает, чтобы каждый из нас пребывал. Чтобы учение о Нем мы сегодня разбирали, мы вкушали, насколько благ Господь, боящимся Его, чтобы мы действительно строили это духовное строение, основанием которым является Иисус Христос, этот краеугольный камень. И Господь дает нам эту возможность сегодня пребывать среди народа Божьего, знаете, раскрывать Священное Писание. И мы сегодня очередной раз, друзья, собраны во имя Господа нашего Иисуса Христа. Мы будем молиться и просить Дух Святой, чтобы Он нам открывал страницы Священного Писания, чтобы показывал нам, чтобы учил нас, возможно, обличал, наставлял, знаете, наставлял нас на путь правды, на путь истины, чтобы мы сегодня еще больше полюбили Бога, чтобы мы больше сегодня устрашились Его Слова, чтобы мы сегодня действительно больше прильнули к груди Его и понимали сегодня, что Божья любовь, дорогие, которая открылась нам там на Голгофском кресте, она не имеет границ. Она не имеет, дорогие друзья, определенных препятствий, если человек приходит искренне к Богу. Бог дает сегодня каждому приходящему к Нему эту великую милость свою в вопросах спасения, в вопросах благословения и в вопросах исцеления духа и тела нашего. Да благословит нас Господь! Давайте мы помолимся, попросим благословения на дальнейших ход служения, и да будет Господь Духом Святым сегодня пребывать среди народа Божьего. А Богу живому да будет слава во веки. Аминь. Молимся Господу.